и ветром сдуло почти всех зрителей с балконов. Только самые упорные, укутавшись в плащи, следили за его подъемом. Если они что-нибудь кричали ему, Ланселот их криков не слышал за гулом ветра. Ветер дул с юга. Когда Ланселот выходил на восточную сторону башни, коляску сносило к наружному ограждению, а когда шел по южной стороне башни, ему приходилось пробираться под самыми балконами, прижимаясь к черной стене. Но как только он выходил на западную сторону, южный ветер, дувший наискось в спину, вновь отбрасывал коляску к наружному барьеру. Здесь на фонарях висели распятые участники уже теперешних гонок. Некоторые из них были привязаны к перекладинам фонарей только вчера, и многие из них были еще живы. Почему-то они встречали его злобными выкриками, плевали в него с высоты и проклинали. За что? Почему? В ярком свете фонарей он видел на них желтые, зеленые, даже синие куртки. Уж им-то он соперником не был, и все-таки они его ненавидели. Он старался поскорее выбраться на северную сторону. Уж лучше получить камнем по голове, чем слушать проклятие умирающих. С юга наплыли облака, и плотный влажный туман окутал верхние ярусы башни. Пошел проливной дождь, но и ветер не стихал. Бинты на руках Ланселота намокли, и руки стали тяжелыми и неуклюжими. Сняв повязки, чтобы крепче ухватиться за боди, Ланселот мельком заметил, что на его правой руке уже нет и следа от печати. Несмотря на пронизывающий ветер и дождь, ему было жарко, он исходил липким и едким потом. Он снял с себя всю одежду, оставив только трусы и носки, да накинул на плечи красную куртку. Финиш он был должен пересечь в форме. Из сетки под коляской он достал все остававшиеся банки, допил вино, а потом выбросил все, и одежду, и банки с едой, и сапоги. Это немного облегчило коляску, но крутить колеса становилось все труднее и труднее. Очень скоро он обнаружил, что сделал глупость. Вместе со всем балластом выбросил и рукавицы, и руки стали замерзать под холодным дождем и неметь. И трасса была мокрой и скользкой, и ветер сносил коляску, но все-таки хуже всего было с руками. На 99-м его ждала неожиданность. Трассу перегораживала сияющая ослепительным электрическим светом стеклянная стена. В середине были распахнуты двери. Возле них стояли служители в черных, непромокаемых плащах. «Подтянись, 33-й, ты въезжаешь на личный ярус мессии. Хочешь умыться, выпить воды?» «Да ем умыло», — ответил Ланселот. Служители подошли к нему и обыскали его. Один из них обнаружил у него в кармане куртки маленькую бутылочку от Жени. «Это у тебя что такое? Яд на случай провала?» «Это вода», — ответил Ланселот. Служитель открыл бутылочку и понюхал. «Запаха никакого. Непонятно. А ну, глотни!» Ланселот послушно сделал глоток и улыбнулся. «Говорю уж вам, это вода. Сувенир от невесты. А если так, то допивай до конца, а пузырек давай сюда. Ну, теперь езжай. Между прочим, мы оба на тебя подставили. Может, выпьешь энергенчику?» «Нет, мне ничего не надо. Тогда не теряй времени». «А что, за мной уже близко другие?» «Какое там? Ты на два яруса впереди всех! Ты крепкий мужик, 33-й! Другие-то на двух ногах, а уже еле-еле ползут, да ветер с ног сбивает!» «Теперь тебе что? Под крышей поедешь до самого финиша? Последний ярус весь под стеклянным колпаком?» — добавил второй. «Сейчас тебя ждет торжественная встреча! Приготовь улыбку для дам!» Служитель нажал кнопку, стеклянные двери раздвинулись перед Ланселотом, и на него повеяло теплым ароматным воздухом. Он въехал в широкий проем и оказался в длинной галерее, похожей на оранжерею. Справа шел длинный белый балкон, полный зрителей. С решетки балкона свисали плющи и цветущие лианы. Слева в каменных бассейнах росли пальмы, каштаны, магнолии и тюльпанные деревья, а между ними цвели разнообразнейшие розы. Они-то и давали дивный аромат, заполнявший галерею. Терраса на 99-м ярусе была вымощена белыми мраморными плитами, и вся эта роскошь освещалась все теми же фонарями,